Пхину уважительно присвистнула, на самом деле с сарказмом, но считать насмешку должна лишь Майка. А в этой административной комиссии, на втором этапе, чего могут захотеть? Неожиданно подобрался Такидзира, как будто говорил с Миёси младший на какую-то знакомую обоим тему. С твоей точки зрения, стереотипно так начинают качать некий ресурс, пожала плечами Барёкудан. Под видом джентльменского мирового соглашения, о деталях понятия не имею. Тут уже тебе виднее, что именно и какие именно государственные люди могут хотеть от безвестного стажера с нижнего этажа самого заурядного токийского небоскреба. Она обозначила мимикой, что рассчитывает на встречный комментарий. Хафу предпочел не заметить и стремительно ушел в себя. «Я бы ставила на содержимое чьей-то уникальной головы», — продолжила Майка, не дождавшись. «Или ты знаешь что-то им нужное, или требуется специфическая экспертная оценка в очень узком коридоре индивидуальных компетенций». Пхину надоело наблюдать за общением двух совершенно мудрых в присутствии дилетантов, оттого она бухнула в лоб. «И это все ты поняла, едва скользнув по ним взглядом, когда шла ко мне через турникет мимо». Уже задавая вопрос, плавчиха с удивлением обнаружила, что тихоня Уэки смотрит на Миёси как на привидение. «Ничего себе, тайны хризантемового трона, а что там понимать?» Подруга на насмешку не отреагировала. «Полиция, пара старших офицеров, но без специфических нижних чинов. Прокуратура, младший помощник старшего чиновника для управления процессом, КХМ интеграции. К нам в один игровой дом точно так же приходили, есть такое понятие, почерк. Что такое специфические нижние чины?» Прорезалась айтишница. «Узкие специалисты по задержанию сопротивляющегося нарушителя», покосилась на Уту Якудза. «Кстати, мне показалось, что кроме МВД и прокурорских в группе есть представители других государственных органов, как бы ни поры». «Да ну», в этом месте плавчиха уже не сдерживалась. «На аферизм какой-то похоже, извини, я специально с самого начала пялюсь на них с трех ракурсов. Как можно определить по физиономиям различную ведомственную принадлежность?» Она бросила на соседний шезлонг смартфон с выведенным на экран видеонаблюдением спорткомплекса. «Ладно еще, прокуратура в штатском, у тех хотя бы лица специфические». Плавчиха была на взводе, оттого, взорвавшись, сразу не успокоилась. «Костюмы, Хинутян». Подруга посмотрела в ответ, как бабушка на неразумного внука. «Ты просто не общаешься с чиновниками в моих объемах. По костюмам же часто видны различия ведомств. Например, твои любимые прокурорские». Майка уверенно назвала бренд одежды среднего класса. «Для них, практически без вариантов, что-то типа профессиональной униформы, особенно если галстук четко в нижний край ремня. У других свои особенности, если глаз наметан, легко различать стили. Могут среди них быть те, кто стоит за тендером». Решетников в упор посмотрел на Уэки. «После моего файла через твоего родителя, не знаю», айтишница вынырнула из прострации и крепко задумалась. «Я не очень представляю, как они работают, не мой уровень. По идее, для профессиональных инженеров слишком нестандартно, а другие не должны настолько рубить фишку. Не знаю. Мне кажется, нам всем нужно прийти к некому общему знаменателю». Хьюга ровно обратилась к Такидзира. «Ты с каждой из нас обсуждаешь что-то свое, и это нормально, но в итоге массивы информации раздроблены. Ты понимаешь все, каждая из нас, в лучшем случае фрагменты. Я сейчас только догадываюсь, о чем между вами речь, и даже не уверена, что правильно. До последнего момента вы были представителями разных команд», взгляд Метиса виновато опустился. «Я и так на острие ножа балансирую. С каждой из вас старался не повредить другим. Я и говорю, что нужен общий знаменатель», спокойно повторила плавчиха, берясь за смартфон и решительно набирая младшую Хайси. «Сейчас Ханаку-сан позовем и продолжим. Я помодерирую лично с твоего разрешения. Там же, через некоторое время». Решетников закончил свой без сомнения интересный спич и предложил комментировать. «Ты сейчас говоришь о вещах космического масштаба с какой-то нездоровой уверенностью», Хину без обиняков высказала, что думает. «Звучит и выглядит убедительно, но ты сам просил правду. Меня пугает твоя безапелляционность на фоне отсутствия университетского диплома. Хотя бы, вчерашний стажер только что подробно расписал следующие пару десятков лет отрасли с точки зрения инженеров, точнее, биотехнологий на стыке с электроникой. Ты в курсе трехлетнего план фактора разработок большой четверки?» Также прямо спросила уже Уэки у плавчихи. «В частности, по демпферам и конвертерам управляющих сигналов?» «Нет, я таких слов не знаю даже. Откровенность так откровенность. Ута-сан, а для тебя как для специалиста прогноз Такидзира Куна звучит что? Правдоподобно, я не оперирую этим понятием. Правдоподобно, неправдоподобно, это не математика. Для меня прогноз звучит как рассказ коллеги, но не эксплуатанта, как я, а какого-то менеджера разрозненных групп НИОКР. Да, необычная позиция, но в отрасли масса различных взглядов на следующее поколение гибридных вычислительных комплексов. Решетников хрюкнул из крайнего шезлонга, хотел что-то сказать, но сдержался. Озвучиваемые позиции разнообразны и многочисленны. Решетников-сан еще не самый радикальный, завершила айтишница. Так, умеренный центрист с уклоном в биотехнологии. Выбор за инвестором. Есть другой вариант. Хайси, молчавшая все время, напомнила, что тоже участвует. Такидзира-кун, не обидься, мы договорились не сдерживаться и говорить, что думаем. Продолжай, нахмурился стажер, по виду испытывая нечто вроде досады. Еще настолько же убедительно и уверенно выглядят люди, которые, искренне верят в то, что их слова являются правдой. Но у кого есть проблемы с психикой? Еще раз прошу извинить. Для меня твой отказ раскрывать источники выглядит подозрительно. Особенно на фоне столь грандиозных заявлений. Хину подумала, что искренне благодарна Ханаки за эти слова. Критичное мышление не пропьешь, а озвучивать самой почему-то не хотелось. Нет, Майка, которую никто и не подумал прогонять, отозвалась из пластикового кресла, отстоящего на метр ближе к стене. Что нет? В смысле? Хайси и Уэки чуть дернулись от резкого голоса из-за спины. Он не девиант, отклонений в психике нет. Это на последнюю ремарку. Миёси-сан, мы близко не знакомы. Я бы могла попросить тебя чуть подробнее развить мысль. Финансистка, нужно отдать ей должное. Несмотря на неподобающий антураж места, водная арена, не зал для совещаний, в импровизированной рабочей группе профессионально оседлала нужную волну. И сейчас вела диалог, как акула бизнеса, ничего не упуская, не делая никому никаких скидок, не доверяя никаким авторитетам кроме самой себя и ничего ни от кого не скрывая. Респект, чё, мы с ней как близнецы в этом плане. Деды между собой, наверное, уже не договорятся, думала Хьюга, но у нашего поколения есть шанс, особенно если на горизонте замаячит какая-нибудь высокая цель, хоть и этот тандемный вычислительный комплекс будущего, как его расписывает Такидзира. Точнее, биотехнологические переходники и скины между живым оператором человеком и непосредственно электроникой. Самообучающиеся алгоритмизаторы, если цитировать дословно. «Скажи ей, кто я?» – попросила Барёк Удан. Хину пожала плечами и добросовестно перечислила, кем младшая Миёси является и по роду занятий, и по университетским дипломам. Вопрос психиатрии снят. Сверкнув глазами, согласилась финансистка. Остается только вопрос твоих компетенций, Такидзира-кун. Точнее, источников информации. Это как раз самый сложный вопрос, Хафу не в первый раз задумался на ровном месте. Знаете, я не могу и не буду на него отвечать. Более того, не могу даже сказать, почему. Но, подбодрила Хину, но в твоей настойчивости, Ханака-сан, был бы какой-то смысл, если бы я рассчитывал на какие-то твои ресурсы. Решетников принялся вещать с расфокусированным взглядом. «Если бы я просил денег на разработки, предлагал открывать компании с использованием вашего влияния, просил бы фрагменты технологических или производственных цепочек». Его глаза прекратили блуждать и остановились на Уэке. «Ты этого не делаешь», — уточнила Хьюга. Комментарий со стороны, Майка подняла руку от стены. «Говори, хорошо модерировать самой, даешь слово, кому хочешь, с таким видом». Как сейчас у него, дочерние структуры прибыльных удаленных бизнесов обычно просятся на волю, хмыкнула Якудза. Три топ-менеджера скрестили взгляды на вчерашние толстухи. Иллюстрацию нужно, ничуть не смутилась та. Да, Хину уже примерно предполагала, что сейчас услышит, но финансистке и айтишнице наверняка стоит разжевать. Где-то на периферии всплыла тема, мы поддержали, оттуда пошли деньги либо иные плюшки. Подруга изо всех сил старалась не звучать снисходительно. Со временем тот коллектив приходит в штаб-квартиру и заявляет. «Нам под вашим крылом тесно, извините. Без вас темпы роста будет выше, причины такие-то, такие-то. Давайте, мы полюбовно выйдем из семьи, ХМ, Мдуш». Уэки и Хайси иллюстрации впечатлились. «А вы им что?» – вынырнул из размышлений Решетников. «А мы спрашиваем, как они себе это видят в квартальной годовой перспективе». Чем обычно оканчивается? Стажер оживился. Стандартная схема. Такие головастики регистрируются официально, со всеми вытекающими. За нами фиксируют оговоренную долю, на практике от 10 до 30%. И на этом все. Майка пару секунд помолчала. Управляют и работают такие люди сами, к нам обращаются лишь точечно, если нужна какая-то поддержка именно в наших рамках. Могу представить, многозначительно фыркнула Хайси. Например, обеспечение торгово-развлекательного центра масками и санитайзерами в режиме реального времени в последнюю эпидемию. Барек Уданы глазом не моргнула. Или наши дежурные на парковке дорогущих премиальных машин во время концерта. Она назвала известную рок-группу этнических японцев с Гавайев. Обладатели американских паспортов время от времени давали концерты и на исторической родине, собирая изрядные толпы достаточно горячих поклонников. «А зачем именно ваши на парковке?» – удивился Метис. «Машины от 25 до 70 миллионов йен. Приехавшие на таких с парковки до концерта больше двух десятков метров идти пешком не будут». «А-а, понял. Получается?» Куча дорогих тачек вплотную к толпе энергичных заведенных фанатов. Точно. Последние через час концерта и литр горячительного регулярно рвутся делать групповые фотографии именно у чужих премиальных тачек. А полиция? Снова Хайси. Для полиции нет оснований до правонарушения. А после него уже поздно, если машина за 50 или 70 миллионов. 500 тысяч долларов Решетников зачем-то перевел себе в заокеанскую валюту. Красиво жить не запретишь. Что сказать, музыку любят самые разные люди, в том числе и весьма успешные, спокойно заметила Барек Удан. Почему ты идешь со мной? Спрашиваю у Майка по дороге вниз. Во время импровизированного совещания на водной арене она присутствующих пару раз здорово удивила, а потом мягко, но настойчиво направилась меня сопровождать. Не хотела открывать все детали при прочих. Тебе нужен адвокат, по крайней мере, не помешает. Уже на этапе завязки разговора, она тычет пальцами в пол. Из бассейна, находящегося на самых верхних этажах, мы спускаемся пешком. Во-первых, поговорить. Во-вторых, я хочу проверить, успеют ли меня перехватить физики, скорость прохождения информации и иерархия принятия решений. Сводная группа чиновников разных ведомств возле турникета в атлетику меня не дождалась. Охрана была непреклонна, старшая сестрица Хину что-то себе вообразила. Их разномастный отряд быстренько переместился на самый первый этаж, в холл возле главного входа, на диваны у пропускника. Ута, наблюдая эти движения по видео благодаря своим допускам, прокомментировала. Выставлены дополнительные посты на крыше, чтоб я каким-нибудь образом не свинтил на вертолете, как в свое время на ревизию склада. Также, заблокировали технические выходы и выезды, включая грузовую аппарель на минус первом. А вдруг ты в коробку из-под сломанного принтера спрячешься через друзей в хозяйственном департаменте? Итого, я не очень ориентируюсь в процессуальных вариантах при таком составе встречающих, признаюсь честно. Можешь объяснить насчет адвоката и нашего совместного похода пешком через сотню этажей? Хорошо еще, вниз, не вверх. На 56-м нас должен ждать человек, ровно сообщает ставшая весьма фигуристой Майка. Подпишем с тобой договор. Что за человек? Какой договор? На оказание адвокатских услуг, удивляется собеседница. Я об этом на каждом углу не кричу, но на нашу корпорацию можешь рассчитывать. Какую корпорацию? Неприятно не понимать контекста, точнее, не знать его. Вместо ответа спутница удивленно изгибает бровь, достает смартфон, натыкивает что-то на экране и машинный голос сообщает, озвучивая, видимо, текст с экрана. В апреле 2002 года система юридических корпораций была реорганизована в Японии таким образом, что позволило индивидуальным адвокатам создавать профессиональную юридическую корпорацию для целей участия в юридической практике. После своего учреждения такая корпорация становится членом местной ассоциации адвокатов того района или округа, в котором она создана, в качестве члена федерации. Никаких находящих вопросов Майка не задает. Говорящая деталь. Значит, можно спрашивать дальше, что есть федерация. Японская федерация адвокатов является центральным органом, состоящим из 52 местных ассоциаций адвокатов, индивидуальных адвокатов, юридических профессиональных корпораций, зарегистрированных иностранных юристов и других членов. Федерация обладает уникальной автономией, свободной от надзора государственных учреждений. Она останавливает трансляцию справочного материала. Понял. Твоя организация, видимо, наработала собственные методики спорных дискуссий с государством, предполагаю вслух. Государство, Те же люди, пожимает плечами подруга Хину. Они тоже могут ошибаться, могут действовать в личных интересах, жертвовать не своим ради корыстного своего, банально оказываться некомпетентными. Я помню, твой охранник возле итальянского паба полицейским шикарную вещь сказал. Это не только мой город, но и мой тоже. Затем на примере эпидемии объяснил базе с такой позиции. Он не мой охранник, простой ситый. Папа его напротив паба за вами наблюдать оставил, микроавтобус подозрительный был. Занятные подробности. Адендакун в острый момент не спасовал, задание выполнял добросовестно, продолжает Майка. Засветился, что называется, перед руководством и набрал очки. Организации, в которой так мотивированные сотрудники служат на самой низовой позиции, можно лишь позавидовать, констатирую искренне. Кадры решают все, и если кадры такие, как этот Харуми Дендазатылы, можно быть спокойным. В просвете перил на несколько этажей ниже появляется чья-то голова, выглядывающая вверх. Заметив нас, человек буквально взлетает навстречу, перепрыгивая через ступеньку. Вот то, о чем вы просили. Он подает моей спутнице распечатанный на одном листке документ и ручку. Это все, что было нужно. Бейдж парень носит, что интересно, от департамента безопасности. Да, благодарю. Неожиданный помощник бесшумно исчезает в боковом коридоре. Подписывай, предлагает Барек Удан. На всякий случай. Человек на турникете атлетики связан с нами. Он попросил этого по моей просьбе подготовить эту бумагу и вынести мне. Я в бассейн спринтером не хожу. Ахину не планировала говорить о юридической корпорации даже ей, нехотя поясняет Якудза. Это крайне неафишируемый слой дела Дагавакай. Понятно. Вчерашним числом пробегаю текст по диагонали перед тем, как поставить роспись. Договор между мной и такой-то профессиональной юридической корпорацией наделяет адвоката Миёси Маэко-сан правом представлять и защищать мои, клиента, интересы перед лицом далее по списку. Конечно, вчерашним, уверенно кивает спутница, забирая документ, чтобы невозможно было оспорить. Ты мне доверяешь? Вот так в лоб, без перехода, аккуратно отслеживая мою реакцию. Да, можно было бы многое добавить, но незачем. Поиграв пару секунд в гляделки, по молчаливому согласию приходим к безмолвному соглашению на тему «ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». Для начала, с условного нищего вроде меня человеку ее круга и уровня взять в принципе нечего, потому какая-либо материальная заинтересованность по определению исключена. Эйфория, влюбленность, аналогичные интересные моменты, можно было бы подумать до нашего последнего совещания в бассейне. Но во время него Миёси-младшая ненавязчиво продемонстрировала, что в некоторых профильных моментах она весьма близка ко мне, если и не мастер спорта, то в любом случае далеко не новичок, хоть и в невербалке, которая мне здесь заменяет привычный арсенал. Кстати, тогда же стало понятно, что собственная мимика у нее под полным контролем и актерские данные отличные, привычный инструмент. Она здорово прокачалась на своем профессиональном поприще и беззаботным рубахой парнем, хотя и выглядит весьма правдоподобно, неотличимо даже для меня, если захочет, но далеко не всегда им является. Потому что, похоже, по умолчанию в фоновом режиме считает на пару шагов вглубь и в стороны в любой ситуации. Интересно, почему местных ассоциаций адвокатов именно 52, вырывается у меня на автомате. По одной для каждого окружного суда. В Японии 52 судебных округа. Пару этажей шагаем молча. Почему ты решила мне помочь? А что ты о нас знаешь? Вчерашняя толстушка, а сегодняшняя, ХМ, весьма эффектная женщина вспыхивает интересом. Я обычно подобных вещей вслух не говорю, но здесь мы одни. Так вот, ты производишь впечатление весьма оторванного от реальности типа, потому не могу не спросить из первых уст, что ты знаешь об Эдагавакай в частности и о социальном явлении в принципе. Стереотипный штамп, мафия со всеми вытекающими, организованная преступность. Скажи лучше, откуда у тебя адвокатская лицензия? Ты же чуть в ином направлении училась. С Хину они одногруппницы и не только, это известно точно. Спасибо за ваш лайк, с нимбом. Глава 5. Скажи лучше, откуда у тебя адвокатская лицензия? Ты же чуть в ином направлении училась. Не переводи тему, улыбнулась Майка. С кем-то может пройти, но не со мной. Упс, я на автомате, ненатурально смутился Решетников, затем продолжил нормально. Да ничего я о вас не знаю, если говорить профессионально. Профессионально, это как? Она уверенно зацепилась за почти незаметный нюанс. Вот сейчас скажу, что думаю, а ты опять заявишь, не переводи тему, пробормотал светловолосый. «Уже боюсь отвечать. Какой ты пугливый и робкий!» Развеселилась она. Внезапно стал. «Ладно, хочешь валять дурака, твое дело. Настаивать не буду, со своими я покладистая, без свидетелей. Стой, не заводись. Отвечаю на вопрос. Какие четыре признака организованной преступности ты знаешь?» С такой позиции обобщать не приходилось, Барё куда назадачилась. «Они точно есть, твой вопрос, часть ответа, да, да, иерархическая структура», Хафу загнул мизинец, «разделение труда внутри организации, как на производстве, безымянный. По третьему пункту в разных местах мнения расходятся, но мы с тобой давай скажем, наличие стратегических экономических интерес». «Что?» «Вопрос по ходу, точнее, замечание. Разве без финансовой мотивации кто-то чем-то в принципе станет заниматься? Вдобавок, на теневом поле, еще как станет», уверенно кивнул стажер. «В том и соль, только это будет криминальная секта, тупая банда, группа отморозков, что угодно, но не социальное явление, которое на первом курсе юридического называют организованной преступностью. Пример, Майка не любила спорить абстрактно, всегда предпочитая конкретику. Деятели, которые в токийском метро нервно-паралитический газ распылили пару десятков лет тому, сколько-то сотен погибших, она даже каблуком о вторую ногу запнулась. Занятные у тебя примеры, лично не застала по техническим причинам, я тогда еще не родилась, но отец рассказывал, он еще молодой был, это лет 30 назад случилось, а не 20, ну 30 так 30, легко согласился Такидзира, зато я застал, главное, ты поняла, о чем я. Массовое преднамеренное убийство, группой лиц по предварительному сговору, со всеми возможными отягчающими, разделение труда по операциям, многоэтапная подготовка, специальные тренинги, впечатление, как будто все статьи Уголовного кодекса хотели нагрести, это же религиозная секта была, Якудза попыталась вспомнить рассказы, ходившие когда-то в их кругах, типа того, хотя кое-где считается террористической организацией. Надо список стран уточнять. Решетников перевел дух. Вот отсутствие третьего и четвертого признаков и не дает причислить их к организованной преступности, хотя первые два маркера налицо. А четвертый-то признак какой, ты не назвал. Сращивание с госаппаратом. Принятие совместных политических решений либо лоббирование собственных интересов через отдельных политиков, как вариант, на уровне государственной политики. Хафу помолчал. Например, официально существующие и всем известные штаб-квартиры Барёкудан, которые десятилетиями никому в голову не приходит трогать. Хотя, казалось бы, познавательно, признала она через пару секунд. А что это за классификация? Что-то официальное или сам придумал? Полицейских министерств многих стран, входящих в Интерпол. Забей в интернет поиск по-английски и читай сверху вниз. Там куча всего выскочит. В английском Майка была не сильна, но уточнять этого не стало. Возвращаемся к предыдущему вопросу. Ты сказал, что ничего о нас не знаешь профессионально, а сам только что целую модель выдал. Вес имеет актуальное. Четыре признака полагается привязывать к конкретной оперативной обстановке, пояснил неожиданно подкованный в занимательной теории Решетников. На уровне района, города и выше. Я этой обстановкой применительно к вам не владею, чтоб сказать мягко. Вон, даже понятия не имею, на чем вы зарабатываете, как оказалось. Потому что изрядно удивился, когда узнал, что вы машины на концертах охраняете. Да ну, это знают все. 1.5% от стоимости охраняемых тачек за мероприятие, цена нашей страховки. Платит организатор концерта. Если облажаемся, все за наш счет, и ремонт, и компенсации, и прочее. Но пока не случалось. Он красноречиво хмыкнул, помолчал, затем продолжил. Еще я понятия не имею, как выглядят ваши связи с чиновниками на должностях, а это тоже важный момент анализа. Ну, разделение труда предположить где-то могу, но уже на этапе иерархии снова ничего не скажу. Вы власть по наследству передаете, или голосуете, как акционеры в Якогаме, или проводите конкурс руководителей направлений в конце отчетного периода, с выходом в финал победителей по рейтингу, а дальше резня по кругу, все против всех. От услышанного стало весело, особенно если подставить в картинку конкретные личности, которых она знала досконально, а Решетников в глаза не видел. Я ответил на твой вопрос, да, а чего не согласна, тоже читаешь по лицам, надо сперва разобраться, кто из нас тоже, проворчал собеседник, я все же постарше буду, с чем ты не согласна. Майка умела думать быстро и сейчас проанализировала услышанное вслух. Теоретической криминологии не изучала, особенно с твоей точки зрения. Есть ощущение, что описанное тобой относится больше к заокеанским социумам, у нас все устроено иначе. Она со значением покосилась на собеседника, который в очередной раз промолчал. Странно, вроде в одной стране живем, а мыслишь странно. Я как специалист говорю, наверное, мне в этом месте полагается задать наводящий вопрос. Ну и в чем разница? Во-первых, мы не противопоставляем себя обществу, законопослушной его части в том числе. Да-да, его иронию можно было пощупать руками. Мы абсолютно искренне считаем себя частью Японии, не отделяем себя от нее и тоже хотим, чтобы страна процветала. Идея патриотизма и нам не чужда. Да, мы порой не очень оглядываемся на писанные правила, когда стремимся занять определенные рыночные ниши, спокойно продолжила Барёкуден. Но она осеклась от неожиданно пришедшей в голову мысли. Знаешь, прямо статью захотелось написать. Пиши, собеседник равнодушно пожал плечами. Зачем мне тебя обманывать? Майка почувствовала, что против воли завелась. Взять себя в руки можно, и даже легко, но почему-то не хочется. Харуми Дэнда, очень хороший пример, причем уже из твоей биографии, напомнила она, навскидку. Чего в его жизни больше, противозаконного или конструктивного, а он самый что ни на есть типичный наш представитель, на 99% типичнейший. Ну, раздача масок и санитайзеров по собственному почину в людном месте в разгар эпидемии впечатлила, согласился нехотя Хафу. Плюс то, что он сам предсказуемо заболел и из госпиталя еле живым выбрался. И лозунг Дэнда-сан искренне произнес, когда закрывал меня от чиновников, действительно верил в собственные слова. Что сказал? Вспыхнуло любопытством Майка. Защищай слабых, борись с сильными. Так это старые слова, им знаешь, сколько лет, она разочарованно вздохнула, хочется верить, незаметно. Я раньше не сталкивался, ты вообще как будто на Луне рос. Ладно, давай к нашим делам, а то половина этажей позади. В твоих планах или героических свершениях есть что-то такое, о чем я как твой адвокат должна знать сейчас? Барёкуден замедлила шаг, подхватила товарища под руку и заглянула на ходу ему в лицо. Пусть проникнется серьезностью положения, а то время от времени складывается впечатление, что той же Хину его безопасность важнее, чем самому Решетникову. Вот ты хитрая. Импровизированный клиент неожиданно пригрузился. Если отвечать как надо, я тебе сейчас сам выложу все недоговорки. У кого-то мозги кипят и не в ту сторону думают. Якудза демонстративно покосилась в сторону и вверх. Чтобы использовать услышанное от тебя против тебя же, пусть в будущем, у меня должна быть мотивация. Ты ее наблюдаешь? Такидзира напрягся сильнее, ее пальцы на его предплечье почувствовали проступившие мышцы. Я уже поняла, что ты всерьез прикидываешь, как бы свой нерожденный стартап самому и возглавить. Поморщилась она, я же все ваше совещание в бассейне рядом сидела. Надеюсь, ты меня не считаешь дурой либо неспособной читать между строк. Страшно, замороженно выдал самый возрастной стажер из всех знакомых. Когда кто-то такого вот плана, кивок в ее сторону, оказывается, все это время видел тебя глубже, чем хотелось бы. Еще и коварно молчал. Ха-ха-ха, спасибо за комплимент, Майка и не подумала напрягаться. Что прозрядить твою паранойю? Ты здорово недооцениваешь роль ниндзё и гири в обществе, не учитываешь традиционной благодарности. Возможно, я привык чуть к другому обществу, пробормотал Решетников, вероятно, имея в виду окружение Гайдзина родителя. А сейчас еще и мозги перегрузил, есть о чем задуматься. Нюансы могу упускать, я уже сделала на это скидку, потому все старательно и объясняю, кивнула Барёкуден. Ты в самом начале спросил, почему я тебе помогаю. Не появились идеи за время беседы? Даже если и появились, твой человек у паба сказал шикарную вещь. До особого распоряжения все, что может быть угрозой, считается угрозой, хмуро ответил товарищ. Мне этой команды отдать некому, сам я нахожусь внутри собственной системы анализа, поэтому объективно себя оценивать не могу. Перестраховываюсь, извини за откровенность. Расслабься, она хорошенько тряхнула его за локоть. Ты в прямом смысле мою мечту реализовал, причем за короткое время. Можешь считать мою благодарность безграничной. Ты сейчас о лишнем весе, что ли? Эврика на его лице смотрелась призабавно. А ты считаешь, этого мало? Наклонила голову к плечу Барёкуден. Женщины на все ради такого готовы. Еще и задним числом, После того, как вес наконец пошел, она похлопала себя по похудевшему животу. «Кстати, ты учел, что вопрос прожиточного минимума в моей семье не актуален. Лично у меня с рождения есть все. Как, по-твоему, развлекаются люди нашего круга? Понятия не имею. Всю жизнь специализировался чуть на других паттернах поведения. Вдобавок именно тебя читаю гораздо хуже прочих. По многим пунктам вообще не читаю, если признаться самому себе честно. Бойся, бойся», — Майка про себя ухмыльнулась. «И вот тут мы приходим к главному вопросу. Чего ты в бассейне не договорил?» Тон сменился на серьезный без перехода. Точнее, три раза даже рот открывал, но не был поддержан тремя красивыми тёлками, с которыми не захотел в итоге спорить. «Не говори тёлки», — поморщился он. «Неприятно. Я четвертая, не парься. Это комплимент, а не обесценивание. Ты что ли меня сейчас калибруешь, систематизируешь реакции с расшифровкой?» Дошло. Конечно, она и не подумала отрицать. «А ты думал, только тебе хитрому можно? Я, в отличие от тебя, хотя бы прямо дала понять, а не из-под тишка, как кое-кто втихаря». Она не отказала себе в удовольствии, высвободив правую кисть, коротко ткнула спутника в подмышечную впадину. Решетников, напряженно размышлявший, точнее, гонявший своих мысленных тараканов по кругу, момент атаки предсказуемо пропустил и задорно взвился в воздух на добрую половину метра, приводя ее в состояние окончательного восторга и полнейшего удовольствия. «Так ты и щекотки боишься», — констатировала Барек Удан с хищной улыбкой. «Ахахаха, кому рассказать? Не переживай, я умею хранить тайны», — она подмигнула насупившемуся Хафу, опять подхватила его под локоть и притянула к себе. «Ты реально считаешь, что сам справишься с этим искусственным интеллектом, который еще даже не придумали?» «Да, если дать мне время и задаться такой целью. Финансирование, производственная база, влезать в долю не планирую, просто женское любопытство. Минимально необходимые деньги можно заработать, тоже вопрос времени. Производственных площадок в мире куча, первый прототип собирается как детский конструктор, из блоков разных производителей. Нужно только понять, что где заказать». Он дал понять, что оценил, как она не задает сопутствующих вопросов, ни об источниках компетенций, ни об откровенном несоответствии официального бэкграунда реальным знаниям и навыкам, ни о прочей куче мелочей, так очевидных человеку ее плана, но незаметных умникам из благополучных слоев общества. «Тогда последний вопрос по мотивам бассейна перед тем, как перейдем к насущным юридическим. Почему ты не сказал агентству модели открыто, что хочешь производить сам в перспективе?» Троицу топ-менеджеров Якогамы, именно Решетников, на неформальном уровне затеял звать так. Справедливости ради, некрасивых женщин среди них не было, а с недавних пор к привлекательным себя причислила и Майка. Правда, в силу трезвого взгляда на вещи именно себя она бы считала моделью совсем другого бизнеса, ГХМ-КХМ, весьма далекого от показов мод, но тем не менее, до похудения речь о подобном и близко не шла. Приятно становиться секс-бомбой в мужских глазах, когда всю предыдущую жизнь была умной и доброжелательной толстухой. Да я не то чтоб не сказал, я еще только взвешиваю перспективы и ни на чем не остановился, искренне озадачился спутник. «И это, я учел твою деликатность. Ты не задаешь лишних вопросов и не стремишься обязательно назвать все вещи своими именами вслух». Она кивнула, подтверждая сказанное и расставляя все знаки над строкой. «В общем, представь себе, что я неожиданно как в новом мире оказался. Открыл глаза, а кроме работы и дома по большому счету больше нет ничего. Жизнь как у белки в колесе. Занятная идиома. Так все живут. Ладно, большинство. Большинство может жить и дальше», — твердо возразил он, набирая очки в ее персональном рейтинге. «А у меня как глаза открылись. К чему я иду? Что леплю из своей судьбы на перспективу? Кем стать хочу? Выступлю в стиле хину», — хохотнула Якудза. «Врежу в лоб, что на ум взбрело, никто не обвинит в недоговорках. Стереотипно считается, что ты уже миновал возраст взрослого мальчика и из своей судьбы все, что можно, слепил. К тому моменту, когда тебе к 40 стало ближе, чем к 30. Фигня. Браться за ум никогда не поздно. Прикольно на тебя расставание с бывшей повлияло», — сопоставила Майка внезапные метаморфозы Решетникова за неделю, если верить агентству моделей, с тем событием, которое им предшествовало. Хайси-сан, сидя в своей машине, оказалась свидетелем весьма занимательного события, судя по всему, ставшего началом того переформатирования личности, которое с Метисом происходит сейчас. Такидзира, кстати, когда финансистка эпизод припомнила, веселился вместе со всеми. «Я и хочу, и не хочу сам возглавить», — задумчиво продолжил он. «В чем смысл жизни?» «Продолжай», — Барек Удан дала понять, что несказанные ей вводные уловила. «Смысл жизни в постоянной самопрокачке», — Хафу покосился, отслеживая реакцию. Майка снова кивнула, понимаю и согласна. «Вот новую жизнь я вроде как затеял, даже кое-что получается», — продолжил товарищ, «но пока еще не выбрал, по каким именно иерархиям качаться в первую очередь. Если по финансовой, можно и коллективом неплохо заработать, работы на всех хватит. Если же по социальной значимости или по противоположному полу». «Поняла, спасибо за честное разъяснение», — поблагодарила она, перебивая. «Мне было важно знать, к чему ты стремишься, до того, как внизу начнется юридическое фехтование. Переходим к юстиции». Решетников только что практически открыто сказал, что до сих пор не выбрал в жизни главного, ему было интересно все, где-то она такую точку зрения понимала и даже отчасти завидовала. «Получится в Якогаме укрепить позиции блока Хайси и подняться вверх самому, хорошо. Получится интегрировать Хайси с Хьюго и этим тандемом отстоять независимость от Мацусита, тоже хорошо. Выгонит из Якогамы к чертовой матери, да и ладно, есть резервные планы. Какой бизнес затеять и на кого при этом опираться?» В устах другого подобной позиции Майка бы снисходительно поулыбалась, но к потенциалу данного человека критично настроена не была. Предчувствие говорило, за недосказанным стоит нечто большее, чем дежурные слова очередного прожектора. Решетников знал, как достичь любой из целей, просто сейчас привыкал к новому состоянию и не торопился. На уровне агентства моделей заявленного однажды обратно не переиграешь, если не хочешь в одно мгновение превратиться в балабола-пустышку по имени Сузуки Сёга. «Получается, ты отдался потоку и плывешь по течению», — обобщила она для себя. «Можно и так сказать, с одним уточнением. Как только понадобится выгребать, я начну это делать очень хорошо, неважно, в какую сторону. Просто пока абсолютно любой путь устраивает, как мячик с горы. Местами ты мыслишь как гайдзин», — констатировала она. «Видимо, кровь отца дает знать, или воспитание», легко подхватил он, «или оно. Вместо заранее разработанного плана собираешься положиться на экспромты в узловых моментах судьбы. Есть поговорка, верю в народную мудрость», хохотнул светловолосый. «Какая? Война план покажет». «Никогда не слышала. Да чего здорово у вас в Якогаме готовят стажеров в логистике». Он хмыкнул, покосился в ее сторону, но никак не прокомментировал. «Ладно, о философии поговорили. Теперь к делу. Без судебного ордера тебя не имеют права». Следующие несколько десятков этажей Миёси Маэко потратила на рутинную подготовительную работу в роли хорошего адвоката. Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. «Сэмпай, прошу прощения за беспокойство. Срочные новости». Судя по голосу, старший оторвался от чего-то важного. «Ваша дочь и неприкасаемый включили меня в отдельный чат на троих. Маэко-сан грузит сюда документы из ссылки, я половины не понимаю. Попросили набрать вас, вот исполняю». «Что за чат? Насколько могу судить, подготовка к встрече на первом этаже Якогамы лихорадочными темпами. Визуально с улицы в холле наблюдаю Амавари-сан и явно прокурорских в костюмах. Держите картинку. Неприкасаемый направляется к ним, судя по материалам в мессенджере. Запрета на передачу информации из чата мне нет, наоборот. Ваша дочь попросила предупредить вас лично, что я и делаю. Ничего не понимаю, Кахай. Почему тогда в ту группу не включили меня? Зачем нужен ты в роли посредника?» Майка-сан просила передать дословно. «Сейчас в этой группе находится адвокат, его персональный клиент плюс я, официальный водитель адвоката. Если туда включить вас, с вашим родом занятия и уровнем известности, у противной стороны может появиться возможность апеллировать к закону против Барёк Удан. Это нежелательно, а вы фигура очень публичная. Теперь понял». «Стоп, погоди. В этой вашей группе три человека, но кто тогда адвокат?» Майка-сан сказала, что расчехлила собственную лицензию и будет защищать неприкасаемого лично, если до этого дойдет. КСССС, старший со свистом выпускает воздух через плотно сжатые губы. «Как всегда, я узнаю последним. Сэмпай, не понимаю упрека, извините. Меня поставили в известность вот только что и первое, что я делаю, звоню вам. Это не в твой адрес, Кахай. Это между мной и дочерью, не обращай внимания. К тебе претензий нет, напротив, я тебе более чем благодарен. Майка-сан просила кое-что аккуратно донести до вас полунамеками, деликатно прозондировав перед этим ваше настроение, в голосе звонящего слышится недосказанный вопрос. Доноси, в интонациях старшего прорезается веселье. Считай, прозондировал. Люди в штатском, прикрывающиеся Амавари-сан, по ее словам, настроены на грязную игру. Может сложиться ситуация, когда она, как химы всего клана, будет говорить от имени семьи. Что-то неприкасаемый все меньше похож на рядового стажера из логистики. Просто ворчу, не обращая внимания. Я тебя услышал. Во-первых, его уже повысили до снабженца, он больше не стажер. Это и наши люди в Якогаме подтверждают. Прошли обновления в корпоративных контактах с его новой должностью. Помню. Во-вторых, ваша дочь очень просит не дезавуировать ее возможных заявлений с позиции главы семьи. Она ссылается на цейтнот и говорит, что потом вам все объяснит и вы обязательно поймете. Ну да, как же, поставить в известности перед фактом, старший вздыхает. Это я снова не тебе, а себе. Почему она сама не позвонила? Настроить тебя на этот разговор со мной, больше времени нужно. О, она говорила, что вы об этом спросите. Ответ. Комитет по встрече на первом этаже Якогамы достаточно мутный. Она бы хотела избежать прямого звонка главе семьи накануне возможных сложных разборок. Какая логика? Все равно отлично известно, кто чья дочь и кто чей отец. Старший недоумевает. Она говорит, в случае разбирательств, вы поймете в каком суде, ей будет легче свои решения обосновывать процессуальной необходимостью. Дескать, это не связанные с отцом дела, поскольку с ним виделись два дня назад, а адвокатский договор с клиентом недавний. Ее работа на конкретного подзащитного, исключительно личная адвокатская практика, а не продолжение политики семьи. Как-то слишком все закручено. Я себе позволил ту же ремарку по сути. Ее ответ. Я очень долго училась и напряженно стажировалась в ассоциации, в отличие от вас с отцом. Я лучше знаю, как выстраивать процессуальные линии защиты. Помощники и советчики мне нужны в других моментах, не здесь. Ясно. Спасибо за звонок, сэмпай. Да, она еще просила вашего разрешения на использование групп поддержки, если понадобится. КСССС. Да что они там затевают? В интонации Хаебуна проступает раздражение. Каков ваш ответ? Мне нужно передать ей, сможет ли она рассчитывать на своих. Мой ответ да, напиши им в этом чате единственный нюанс. Если вопрос о группе поддержки станет актуальным, папа прибудет вместе с ребятами. Точка. Она же обозначила, что хотела дистанцироваться от организации в конкретных процессуальных рамках. Молодой сомневается, а я частным порядком, без гербов на кимоно и определенных машин, ворчит старший. Сяду вторым номером на чей-нибудь байк сзади и приеду вместе с мотоциклистами, в шлеме на голове. В случае задержания скажу, просто мимо шел. Я хорошо знаю, что делать в таких ситуациях. Можешь так и передать, меня на моем поле тоже учить не надо. Водная арена спортивного клуба «Атлетика». Что ты обо всем этом думаешь? Спросила у Таханаку минут через пять взаимного молчания. Стажер вместе с Якудза отправились вниз, здраво рассудив, что лучше не затягивать. Основное обсудили, а всю жизнь в бассейне не проживешь. Хьюга-младшая их провожать не стала. Она бросила на ближайшую дорожку доску для плавания, без брызг вошла в воду и сейчас стремительной водомеркой скользила туда-обратно, работая только ногами. Было похоже на лягушку, видимо что-то отрабатывала. Зачем, интересно? В чемпионатах по плаванию она давно не участвует. Я сейчас много чего думаю, тряхнула волосами сидящая в пластиковом кресле финансистка. Уточни вопрос. От моего отца ниточка ведет к Мацусита, он наверняка им передал кучу нашей внутренней информации. Плюс вырвал кусок Якогамы, забрал с собой ключевых тим-лидеров разработки. Насколько мы справимся с войной на два фронта? Что за два фронта? Не допустить поглощения и борьба за этот твой секретный государственный тендер? Да, финансистка задумалась. Еще час назад переживала по первому пункту, а теперь думаю, как-нибудь выкрутимся, она указала взглядом на хозяйку бассейна, совершавшую разворот у противоположного бортика. Вместе мы значительно сильнее, чем по отдельности. Как насчет тендера? У меня нет твоих амбиций. Испортить тебе настроение, что ли? Лениво проговорила Ута. Хьюга сказала, что ее дед своим пакетом нас поддерживать откажется. Будет головой об стенку биться, но гнуть свою неконструктивную линию, потому что ему на всех плевать. Наш стажер на это возразил, что на каждого упрямца есть свой инструмент. Если Хину не договориться с собственным патриархом по-хорошему, Старикашку ожидает уголовное преследование за вмешательство в протокол лечения моего деда. Там же, наверное, будет сложно что-то доказать, засомневалась айтишница. Кое-кто говорит, все в этом мире решается, нужно только заниматься проблемой и ставить задачи. Знаешь, Ханака чуть подалась вперед и понизила громкость. Я почему-то думаю, если наш Хафу лично займется этим пунктом, то он и медицинскую экспертизу обеспечит, какую надо, и все будет чудесно доказано. Какое-то время подруги наблюдали за негласной главой регулярного менеджмента, плавно перемещающейся по воде. Такидзира-кун хорошо сказал, нарушила молчание Ута. Перед тем, как за что-то браться вместе, нам нужно вместе решить, чего мы хотим. А у каждой свои мысли, согласилась Ханака. Да, друг на друга уже не бросаемся, но до совместного целеполагания еще ой как далеко. По стратегиям пока не договорились. Она все же озвучила итог необычной встречи. «Надеюсь, только пока», — вздохнула Уэки. «Хотя, признаем честно, огромный прогресс уже то, что мы в принципе оказались за одним столом, кивок на воду. Я сейчас вижу минимальную цель — остаться у власти. К ней мы дружно приблизились и в этом пункте полностью совпадаем. А новые вершины?» — тоскливо вздохнула айтишница. «Если прозеваем нынешний отраслевой передел, следующего шанса можно ждать долго. Вот удержимся у власти, тогда настанет очередь тендера», твердо ответила Хайси. «Тем более, ты сказала, там уже и победитель определен авансом». Решетников говорит, любое решение конкурсной комиссии можно оспорить, если будет чем. Странно, что целый директор IT ссылается на стажера логистики, отпустила шпильку финансистка. После этого он добавил, кстати, что если у тебя есть конкурентоспособный блок, то на конкурсы и комиссии плевать. Рынок будет покупать любое рабочее решение, а не только продукт, получивший какую-то там ведомственную награду. Знаешь, я только сейчас поняла. Ута сбросила обувь, скрестила ноги в кресле и оперлась локтями о колени. Те люди из Мацусита, которые стоят за моим отцом, действительно могут рассчитывать на каскадное падение акций Якогамы. Плевать, лишь еще одно направление атаки, а что она идет, не новость. Выдержим. Что еще остается, меланхолично заметила Уэки. Будем надеяться, каждый из нас знает, что делает. Я уверена, что все будет хорошо, Хайси затеяла подниматься. Ты идешь, ня, посижу еще здесь. Пока смотрю на воду, чувствую, что успокаивает. Ты на младшую Хьюго смотришь, а не на воду, ехидно бросила финансистка. И на нее тоже, она хорошо плавает, скользит по воде, как какой-то морской зверь. Ханака картинно нахмурила брови и приложила ладонь ко лбу подруги. А температуры вроде нет, хм. Почему ты так спокойна? Ута задала главный вопрос совсем другим тоном, без перехода и со скрытым подтекстом, который хорошо знающая ее Хайси отлично поняла. Потому что я, в отличие от всех вас, учитываю практические результаты нашего стажера, твердо ответила финансистка. Сегодня был погашен кредит моего деда и его акции вернулись в управление без ограничений. Вы просто не понимаете стоимость такого итога, еще и с учетом сроков. Он же просто хорошо что-то там изобразил перед твоими заокеанскими друзьями, тоскливо вздохнула продолжающая сидеть со скрещенными ногами айтишница. Никаких других телодвижений, невежество рождает необычайную смелость в суждениях, покачала головой Ханака. Ты не финансист, не финансовый юрист. Ты просто не понимаешь значения такого результата. Я гораздо скептичнее тебя по жизни, согласна? Да, кто бы спорил. Вот лично я просто уверена, что все будет хорошо, так или иначе. Тебе это ни о чем не говорит, а ты просто вибрируешь. Возможно, потому, что в корпорации осталась одна, без отца, в интонации Хайси прорезались хорошо различимые нотки ехидства. Ой, все, иди давай, куда собиралась? Возмутилась Ута. Она выпрямилась, освободила руку и попыталась хлопнуть подругу по корпусу. Ханака отскочила, но на мокром бортике не удержала равновесия, ее брендовые туфли не были предназначены для перемещений по бассейну. Начав размахивать руками, финансистка схватилась за кресло айтишницы, после чего оба топ-менеджера прокинулись на пол, хорошо, не ударились с размаху. «Свалитесь в воду, очистка всей кубатуры за ваш счет», раздался снизу голос младшей Хьюги. Мокрые Хайси и Уэки хмуро посмотрели сперва друг на друга, затем, на хозяйку бассейна. «Правила для всех одни», невозмутимо продекламировала Хину, развернулась, оттолкнулась от бортика и заскользила к противоположному. «И как в таком виде в офис идти?» Ханака, поднявшись на ноги, мрачно проводила взглядом стекающие с одежды струйки. Решетников говорил, у них в старом отделе специальная комнатка есть, сушилка для зонтов, раздался голос плавчихи с середины дорожки. Он, когда в костюме сюда свалился, за четверть часа высушился. Можете не благодарить. Хотите, я Анду позвоню, у нас с ней свои отношения, мне она вас высушить точно не откажет. Финансистка и айтишница скрестили угрюмые взгляды на удаляющемся затылке высокопоставленной коллеги. Аумсинрикё, глава 6. Ух ты, а он тут откуда? Тихо обозначил Хафу одними губами. Точнее, зачем? Они спустились пешком с самого верха, вышли через стеклянную дверь в холл и сейчас не спеша приближались к зашевелившимся на диванах чиновникам. Который из них? Майка была собрана и спокойна. Должность, звание, имя, обстоятельства вашего знакомства, походя брошенной на 40-м этаже фразой про самопрокачку Решетников задел в ней кое-что, не дававшее покоя. Она поняла, точнее, на лестнице наконец призналась себе, что именно представляет интерес конкретно для нее. По какой из иерархии качаться, если цитировать дословно? Ответ. Состязательная юриспруденция. Такие вот бескровные схватки, как эта, которая уже началась, хотя по виду еще ничего не происходит, просто разные люди идут навстречу друг другу. Казалось бы, как в западных фильмах про ковбоев, пробормотал спутник в такт ее мыслям. Только револьверов не хватает. Такидзира неожиданно для себя узнал в лицо одного из встречающих. Не объясняя подробно, кого, он неожиданно озадачился. Кого из них ты знаешь, мелочи важны, я должна понимать детали. Настояла Майка тихим шепотом. Предварительное знакомство позавчерашнего стажера с любым членом комитета по встрече, насколько могла судить якудза, исключалось по определению разницы их рангов. Разве что, теоретически, метис имел возможность пересечься вон с тем полицейским в звании суперинтерданта, но Решетников имел в виду явно не его. Личные контакты в данном случае могут сыграть как за, так и против, бесконечно терпеливо пояснила Миёси-младшая, поскольку товарищ по-прежнему молчал. Процессуальные отводы для начала. Я должна ориентироваться, поясняй. Холл здоровенный, обе команды готовых вцепиться друг другу в горло противников, фигурально, сближались не спеша, с эдаким кинематографическим пафосом. Не могу сказать, точнее, не имею права. Классифицированная информация. Файлы ограниченного доступа. Наконец разродился светловолосый. В армии пересекались, сообразила она. Да, плотно, без подробностей. А-а, Майка махнула рукой. Не повлияет ни в какой перспективе, выдыхаем. Зная конкретную персону, не был бы столь категоричен, ровно предупредил Решетников. Обязательно намекну, но позже и не здесь. Мое изумление вызывает сам факт присутствия сотрудника Министерства обороны в такой компании, пожала плечами Барек Удан. Вот уж кому тут по определению нечего делать, но смею заверить, в процессуальном плане, явная пустышка. Сосредоточься на том, что мы обсуждали, и ведь аккуратно отворачивался от камер все время, я же видел его из бассейна. Хафу ее как будто не услышал, с того ракурса поначалу не узнал. Только сейчас, вживую, Такидзира без разгона погрузился в неуместные раздумья, косясь на человека в сером костюме. «Интересно, что он тут делает? У армии больше нет власти над тобой, Решетников-сан», — ухмыльнулась якудза. «Может, он перевелся в другое ведомство и теперь прокурорский, или вообще трудится у регулятора?» «Нет». За коротким на первый взгляд отрицанием прозвучало что-то весьма категоричное. «Забудь о нем, работаем». Державшая товарища под руку Майка на мгновение сжала пальцы, словно делая невидимую отмашку. «Решетников Такидзира, мы вас ожидали и искали. Ика, какая-то там сестра Хину», поприветствовала дуэт противников по всем правилам, лишь в ее взгляде играли нескрываемые огоньки торжества. «Здравствуйте, коллега», Барек Удан придержала спутника, оказываясь чуть впереди него и сбрасывая с левого плеча рюкзак. «Перед тем, как вы скажете что-то еще, пожалуйста, ознакомьтесь». «Что это?» Ешида лучшую подругу родственницы тоже узнала, однако по молчаливому обоюдному согласию взаимного знакомства решила не раскрывать. «Верительные грамоты», ухмыльнулась половиной лица якудза, протягивая документ. «Адвокатское соглашение». Безопасница стремительно побежала по бумаге взглядом, озвучивая ключевые моменты. «Вы представляете интересы нашего сотрудника?» Закончив чтение вслух, сестра Хину крепко задумалась. Наверняка вносит коррективы в предыдущую тактику, подумала Майка. С учетом моего участия, разрешите? Один из полицейских шагнул вперед, взял бумагу, прочел и передал дальше прокурорскому. К этому времени представитель гособвинения уже и сам ознакомился с текстом через плечи подельников. Несколько неожиданно, заместитель прокурора поднял глаза. Хотя это ничего не меняет в процессуальном плане, Миёси-сан, на всякий случай он старательно обозначил уважение в адрес не самого тривиального адвоката. Разумеется, Майка без паузы отзеркалила поклон с максимально открытой улыбкой. Глядя в глаза чиновнику, она на мгновение подняла и опустила брови. Еще как меняет. Называть вещи своими именами порой противопоказано, потому они отлично друг друга поняли. Одно дело – прессовать безответного терпилу метиса со всей мощью науськанной государственной машины, но совсем другое – затевать официальный разговор с человеком, у которого официальный же адвокат носит фамилию Миёси. Причем родом этот адвокат из главной семьи, а не из боковых ветвей. Добрый день. Тем временем серый костюм, происходивший по словам Решетникова из Министерства обороны и загадочным образом познакомившийся с ним во время службы обычным контрактником, незатейливо выступил в стиле самого Хафу. Тип слегка за 40 тоже шагнул вперед, технично давая понять много чего, если уметь смотреть и видеть. Для начала, что он ни в грош не ставит Министерство внутренних дел, пренебрежение на лице в момент хлопка по плечу суперинтенданта, серый костюм банально отодвинул полицейского на четверть метра, молча. При свидетелях и коллегах из прокуратуры, решил расти с самых нижних этажей этого небоскреба, одетый в штатское армейский без затей протянул вперед руку, которую Такидзира после едва уловимой паузы пожал. Задумал карьеру на гражданке, странно, ладно бы Хафу, от него и не такого можно ожидать, но серый костюм был чистокровным японцем без вариантов. Пришел в составе, ну пусть будет, делегации. Продемонстрировал откровенное знакомство с фигурантом, в процессуальном плане, потенциально не айс, еще и приветствие на манер гайдзинов. К чему подобные демонстрации на людях? Что этим хотел сказать? Или двойного смысла нет, и это какие-то армейские заморочки? Военные, в принципе, славятся тупыми ритуалами. Если объяснение притягивать за уши, почему бы им и не здороваться на заграничный манер? Потом уточнить у Решетникова, демоны прячутся в мелочах. Какими судьбами? Пожимая чужую ладонь без особой приязни, в отличие от присутствующих, Майка это видела четко. Светловолосый смерил старого знакомого взглядом человека, встретившего кого-то неприятного. Случайно, серый костюм широко улыбнулся на заокеанский манер, еще называемый голливудским. Частное лицо, проходил мимо, не обращая на меня внимания. Угроза, мгновенно среагировала Барёк Удан. Техничная, ненаказуемая, процессуально неотслеживаемая и не подлежащая фиксации, потому что главное, то, что не сказано, нужно знать некий внутренний контекст, известный только этим двоим, и не думал. Такидзира ответил такой же точно улыбкой во все 32. Я тебе еще в Гонконге сказал, что не обращал на тебя внимания и не планирую, а ты в дисциплинарную комиссию рапорта строчить затеял, помнишь, неподчинение боевому приказу в особой обстановке. Майка заранее настроилась не выказывать эмоций, поэтому в отличие от других ее глаза не превратились в круглые и выпученные, в отличие от всех без исключения правоохранителей. О чем сейчас речь, Тамимацу-сан? Прокурорский напрягся и обратился к серому костюму. Видимо, этим он нарушил некий согласованный сценарий, поскольку сослуживец Решетникова неуловимо поморщился. Не обращайте внимания. Так, абсолютно случайная встреча старых знакомых, неожиданно пересекшихся спустя много лет. Сочиняем дуэтом вслух, мы и раньше подобным баловались. Серый костюм и прокуратуру не сильно уважает, судя по тону, все занятнее и занятнее. Кто он? Ладно, процессуально, пустышка, потом обдумать. Опять твое инкогнито уплыло, заметил Хафу товарищу, расплываясь в улыбке еще шире. Бывает же, правда? Вдобавок, что обидно, дома, не там, специально раскачивает старого знакомого, поняла Майка. Повисла неловкая пауза, во время которой комитет по встрече пару секунд задумчиво переглядывался. Йошида первой взяла себя в руки и изобразила руками нечто типа «работаем дальше». Затем она обратилась к Барёк Удан. «Миёси-сан, прошу извинить мое любопытство, но вы сказали мне, коллега, могу поинтересоваться, что вы имели в виду. Насколько вижу из документа, вы же здесь в качестве адвоката с лицензией, я имела в виду вашу степень по психологии, Майка замаскировала азартный блеск в глазах под опущенный во время вежливого поклона взгляд. «Йошида-сан, вы учились старше меня. Когда я перешла на второй курс, вы уже защищали вашу первую научную степень. Привет, старуха», другими словами, в женские змеиные улыбки можно играть и вдвоем. «Я очень хорошо помню ваш семинар о пограничных состояниях, мне он многое дал в то время. Твои высосанные из пальца изыскания годятся разве что в качестве учебных пособий второкурсников, и то учившихся почти десятилетие тому». Удивительный день встречи знакомых, ни к кому не обращаясь, аккуратно заметил человек с повадками дорогого бухгалтера, точнее, финансиста непростого банка. «Давайте все же к делу. Решетников-сан, от имени комиссии по ценным бумагам я обязан задать вам вопросы из-за ваших обязательств, проистекающих после подписания договора с нерезидентом о погашении кредита Хайсиюта. Пожалуйста, предъявите постановление комиссии». Майка шагнула вперед, загораживая Такидзира. «Мой клиент готов отвечать на все и любые вопросы в рамках действующего законодательства, но давайте соблюдать процедуру». «Разумеется». Чиновник обозначил снисходительную улыбку и полез в папку «Портфель достаточно дорогого бренда». «Вот», он протянул гербовую бумагу. «Пожалуйста, предъявите вместе с постановлением ваше служебное удостоверение личности, реквизиты которого совпадают с указанными в документе». Барёкуда не рассчитывала, разумеется, обнаружить какие-либо откровенные несоответствия, которые бы давали возможность придраться. Однако она очень хорошо помнила базовую теорию родного отца, исполняя любой классический набор действий строго по канону. «Ничего не выпускай, не пропускай, не упрощай».